Глава 21. На следующий день несколько раз звонила Тадесина, но Кияки не подходил к телефону. Тадесина позвала к телефону Иенуму и просила доложить, что барышня во что бы то ни стало хочет поговорить с молодым господином, но Иенума, у которого был строгий приказ Кияки, не докладывал. В очередной раз трубку взяла Сатоко и сама просила Иенуму, но тот наотрез отказался. Настойчивые звонки продолжались несколько дней подряд. Даже телефонистка обратила на это внимание. Кияки по-прежнему отказывался подходить к телефону. В конце концов Тадесина пришла сама. Иенума вышел к ней в темный вестибюль и с твердым намерением не пускать ее в дом сел посреди передней, расправив складки штанов хакама. «Молодого господина нет дома». «Я не верю. Если вы не хотите меня пускать, позовите Ямаду». «Ямада скажет вам то же самое. Вы не сможете повидать молодого господина». «Хорошо. Впустите меня и дайте самой убедиться, что его нет». «Комната закрыта на ключ. Вы туда не сможете войти. Вы вольны войти в дом, но ваш приход, который следует скрывать в силу известных обстоятельств, станет известен Ямаде, взбудоражит весь дом, и о нем узнает господин маркиз. Вы этого хотите?» Тадесина молча с ненавистью смотрела в лицо Иенумы, на котором и в полумраке прихожей видны были следы прыщей. Тадесина же, на фоне поблескивающей хвои и сосен, росших вокруг стоянки для экипажей и над которыми сейчас плыло яркое весеннее солнце, с ее густо запудренными морщинами на увядшем лице, казалась Иенуме рисунком на сжатой ткани. Глаза Тадесины под тяжелыми с глубокими складками веками загорелись яростью. «Ну ладно, пусть даже на то есть приказ молодого господина, но суровый тон для меня вы выбрали сами. До сих пор я улаживала и ваши личные дела, но теперь увольте. Что ж, передавайте привет молодому господину». Через несколько дней от Сатоко пришло толстое письмо. Письмо, которое в другой раз, опасаясь Ямады, Тадесина передала бы через Иенуму прямо в руки Кияки, на этот раз на лакированном с росписью подносе торжественно и чинно внес Ямада. Кияки специально вызвал в комнату Иенуму, показал ему нераспечатанное письмо, велел открыть окно и, в присутствии Иенумы, бросил письмо на огонь жаровни. Иенума смотрел, как белые руки Кияки, сторожась взвивающихся язычков пламени, движутся, словно маленькие зверьки, внутри высокой и узкой цилиндрической жаровни, раздувая пламя, готовое погаснуть под тяжестью плотной бумаги, и, казалось, наблюдал изысканное преступление. Сам бы он мог сделать это лучше, но не лез с помощью, боясь резкого отказа. Кияки позвал его только как свидетеля. От едкого дыма из глаз Кияки выкатилась слезинка. Прежде Иенума мечтал о суровом воспитании для Кияки, о понимании, достигнутом ценою слез. Но сейчас эта скатившаяся на его глазах по разгоряченной пламенем щеке слезинка была невыносимой для Иенумы. Но почему с ним обращаются так, что в присутствии Кияки он всегда ощущает собственное бессилие? Неделю спустя маркиз рано вернулся домой, и Кияки после долгого перерыва ужинал вместе с родителями в главном доме. «Как время летит! Вот и тебе на будущий год пожалуют пятый ранг. Сможешь тогда бывать во дворце. Дома тоже заставим всех обращаться к тебе по чину». Маркиз был в прекрасном расположении духа. Кияки в душе проклинал приближающееся совершеннолетие. Он и сейчас, в 19 лет, слишком утомлен и измучен взрослением. Может быть, ему отравляет душу далекое присутствие Сатоко? Ушло то чувство, когда, как в детстве, считаешь по пальцам, сколько дней осталось до Нового года, не в силах сдержать нетерпение в желании стать взрослым. Сейчас слова отца вызывали у него дрожь. Ужин, хотя вся семья очень редко собиралась для этого, проходил с соблюдением раз и навсегда расписанных ролей. Спокойные манеры матери с ее печально опущенными бровями и прекрасное настроение нарочито бесцеремонного с побагровевшим лицом маркиза. Киоаки удивился, заметив, что отец с матерью переглядываются, только что не подмигивают друг другу. Между супругами вряд ли могло существовать что-то вроде заговора. Киоаки сначала посмотрел на мать, поэтому она слегка вздрогнула и в замешательстве промолвила: «Послушай, знаешь, это немножко неприятная вещь. Не то что прямо неприятная, но мы просто хотели тебя спросить». «Что спросить?» «Дело в том, что Сатоко опять сделали предложение. Это достаточно сложная история, и она не сможет тотчас же отказать, как раньше. Как всегда, не поймешь, что она чувствует, но я думаю, она не будет вести себя по-прежнему, когда отказывала сразу. И родители тоже склонны принять предложение. Конечно, это твое дело, но вы с Сатоко дружите с детства. Так вот, у тебя ведь нет никаких особых возражений по поводу ее замужества? Скажи просто, как ты сам чувствуешь? Если у тебя они есть, то, я думаю, об этом следует сказать отцу». Киоаки, не отрываясь от еды, без всякого выражения резко бросил: «Никаких возражений, меня это вообще не касается». После непродолжительного молчания маркиз завел прежним веселым, ничуть не изменившимся тоном: «А я опять о том же. Если, допустим, тебя что-то задевает, так ты скажи». «Да ничего не задевает». «Поэтому я и говорю, если». «Нет, так нет. Мы в определенном долгу перед их семьей. Поэтому речь идет о том, чтобы сделать то, что в наших силах, помочь, чем мы можем. Нужно взять на себя какие-то расходы. В следующем месяце день поминовения, но если Сатоко примет предложение, то, наверное, будет занята и в этом году не сможет приехать на церемонию. В таком случае, может, ее лучше и не приглашать». «Ты меня удивляешь. Не знал, что вы так рассорились. Прямо терпеть друг друга не можете». Маркиз громко рассмеялся и прекратил разговор. Для родителей Киоаки был загадкой. Они и не пытались постичь его чувства, так отличавшиеся от их собственных эмоций, потому что при каждой своей попытке попадали в тупик. Теперь родители в определенной степени были даже раздосадованы воспитанием семьи Аякура, которой они поручили своего сына. Может быть, утонченность знати, которой они постоянно восхищались, означает всего лишь неопределенность устремлений? Издали это красиво, но видеть результаты такого воспитания в собственном сыне, который тут рядом, оказалось все равно, что очутиться перед горой загадок. Чувства, движения души у родителей были окрашены одним ярким знойным цветом, а душа Киоаки напоминала многослойный наряд придворной дамы минувших веков. Цвет опавших листьев растворялся в алом, алый — в зелени бамбука, и невозможно было определить, где какой. Маркиза ужасала одна мысль об этом. Его утомляло само созерцание холодной, сдержанной красоты сына, который казался ко всему равнодушным. Маркиз не мог припомнить, чтобы его самого в отрочестве когда-нибудь мучили неясные, словно подернутые рябью, таившиеся в глубине души, зыбкие чувства. Немного спустя маркиз произнес: «Теперь о другом. В ближайшее время придется распрощаться с Иенумой». «Почему?» Впервые на лице Кивиаки отразилось неподдельное изумление. «Он у нас долго служил, закончил университет. Ты же на будущий год уже будешь совершеннолетним. Все это удобный момент. Но главное, о нем ходят не очень хорошие слухи». «Какие слухи?» «О его распущенности. По правде говоря, у него связь со служанкой Мине. В прежние времена за такое отрубали голову». Самообладание матери, слушавшей этот разговор, было великолепно. В этом вопросе она была полностью на стороне мужа. Киоаки снова спросил: «От кого же вы это узнали?» «Да неважно от кого». Киоаки сразу подумал о Тадесине. «В прежние времена за это отрубили бы голову. Но в нашем обществе это вряд ли пройдет. К тому же он приехал по рекомендации из моих родных мест, в родстве с тамошним директором школы, который каждый раз приезжает на Новый год. Чтобы не портить ему будущее, самое лучшее — мирно выставить его из дома. Кроме того, я хочу сделать максимум. Отпущу и Мине, и они, если захотят, смогут пожениться. Подыщу и работу для Иенумы. Во всяком случае, моя цель — убрать его из дома. Поэтому самое главное — все сделать так, чтобы потом не пожалеть. Много лет мы поручали ему заботиться о тебе. В этом плане к нему нет никаких претензий». «Как вы великодушны! Столько для него сделать?» — проговорила жена. В этот вечер Киоаки виделся с Иенумой, но ничего ему не сказал. Лежа на спине, он перебирал в голове разные мысли и вдруг осознал, что теперь остается в полном одиночестве. Друзей у него только Хонда, но Хонде он не мог открыть всего. Киоаки снова видел сон. Уже во сне он сообразил, что никак не сможет записать его в свой дневник. Таким он был запутанным, таким бессвязным. Во сне пребывали разные лица. Вот мелькнул заснеженный казарменный плац, и тут же Хонда в офицерской форме, стаю танцующих на снегу павлинов, резко сменили сиамские принцы, стоя по бокам Сатоко. Они надевали ей на голову золотую корону с длинными висячими украшениями. Ссорятся и Иенума, и Тадесина, и вот они, сцепившись в клубок, катятся в глубокую пропасть. Приезжает в коляске Мине, ее почтительно встречает его мать, и вот уже сам Киаки, покачиваясь на плоту, плывет по безбрежному океану. Во сне Киоаки думал о том, что сны теснят друг друга, переходят в реальность, потому что он никак не может окончательно погрузиться в сон.